«Это Сергей попросил», — ответил Дмитрий. «Чего, Сергей?» — в недоумении спросил я. «Как этот старик вообще затевать подобные авантюры, ничего не сказав мне? Сначала я думал, что мне показалось, но теперь я отчетливо ощущаю жизнь внутри этой пещеры», — загадочно сказал фермер. «Жизнь? Ты про растения?» — спросил Илья. «Да и это растение очень сильно». Старик прищурил глаза и обвел взглядом каждого из нас. Его резкая перемена смутила меня, и почему-то я начал ощущать себя главным героем в каком-нибудь добротном хорроре. Глава 14. Каждый из нас немного отступил от дыры в стене, ведь неизвестно, что оттуда может вырваться. Я активировал навык и заглянул туда, и к своему удивлению, я увидел невероятно огромный пласт зеленого цвета. Это невероятно сильно шокировало меня, ведь в безжизненной пустыне даже воду встретить сложно, не говоря уже о подобном месте. Но так было на Земле, а этот мир в корне отличается от нашего. Здесь всем насрать на законы и правила, и даже посреди мертвой пустыни, кишащей чудовищами, можно найти луг с зеленой травкой. И что там по-вашему? Кроме тьмы, я ничего не увидел. Я прищурил глаза и посмотрел на старика-фермера, но тот ничего не ответил мне и лишь задумчиво посмотрел в сторону открывшегося прохода. «Так подождите, а с чего вы вообще взяли, что лезть в эту дырень хорошая идея?» — в шоке спросила Анастасия. Она смотрела на нас, как на безумцев, и вообще не могла понять логики наших поступков. Этот мрачный проход просто кричал о том, что внутри творится какая-то ересь, но старик был полон желания прыгнуть в него. «Я чувствую, что внизу много зелени, и она не опасна для нас», — вторил старик. Его лицо было полно уверенности, и почему-то я охотно верил ему. «Дай мне факел», — я протянул руку Илье. «Чего? Вы хотите сами туда спуститься?» Он в шоке отошел назад и не дал мне того, что я просил. «В чем проблема?» Я нахмурил брови и медленно опустил протянутую руку. «Лорд Алекс, он говорит о том, что вам пора бы перестать лезть первым в неизведанные области. Все-таки вы лорд, и если вас не станет, у поселения начнутся очень серьезные проблемы», — вместо парня мне ответил старик-фермер. Отчасти я был согласен с ним, но как мне иначе развиваться? Надеяться на то, что Дмитрий будет днями и ночами добывать ресурсы с помощью бура? Как по мне, это звучит как полная херня. Пастух явно намекнул мне, что стоит больше времени уделить усилению себя и своего поселения. Если же я буду сидеть внутри крепости и скроюсь за толстыми каменными стенами, то долго мы не просуществуем. Твари развиваются не по дням, а по часам, и соответственно нам тоже нельзя отставать от них. «Дай факел», — строгим голосом сказал я. Илья немного помялся и в конечном итоге протянул мне то, о чем я изначально просил его. «Я иду с вами», — он достал второй факел и быстро обогнал меня, встав перед входом в мрачную пещеру. Я использовал огниво, и яркие искры слегка осветили пещеру. Факел разгорелся, и я протянул его парнишке, чтобы тот тоже поджег свой. «Дмитрий, займись добычей, Сергей, тоже идешь с нами. Девочки, разойдитесь по пещере и следите за тем, чтобы твари не прорвались сюда. Если же заметите какие-либо изменения, орите в пещеру, что есть силы», — сказал я, и под сомневающийся взгляд Дмитрия мы медленно переступили небольшой завал перед проходом. Пещера была полностью лишена света, и стоило Илье переступить порог, как он сразу же покатился вниз. Я кое-как успел схватить его за руку и внимательно посмотрел под ноги. Земля здесь была под наклоном, и этот наклон вел глубоко вниз. Стоило мне зайти в пещеру, как навык перестал работать. Это сильно удивило меня, и от неожиданности я начал немного нервничать. Такого еще не происходило, и если здесь обитает какая-то тварь, сила которой непостижима для нас, к черту. Рано или поздно та тварь 200 уровня придет к нашему порогу, и как мы дадим ей отпор, с помощью чего? Это место может быть нашим очередным шансом. Подумал я и бросил свой факел вниз по склону. Он быстро полетел вперед и скорее упал на плоскую землю, с глухим звуком отскочив от нее. Ну, вроде бы не так глубоко. «Готов к покатушкам?» — спросил я с улыбкой. Иль сглотнул появившийся в горле комок и нервно кивнул. Я отпустил его руку, и тот начал скользить вниз. Постепенно он набрал скорости и исчез из поля зрения. Области факела не хватало на то, чтобы полноценно осветить происходящее внизу. «Сергей, пора бы и нам тоже спуститься», — я слегка улыбнулся и, наступив на наклонную поверхность, также покатился вниз. Глубина этого спуска была не столь большой, где-то 6 метров, может быть даже 5. Из-за того, что угол был не столь острым, мы без проблем достигли дна пещеры. Я поднял свой тлеющий факел и поднял его над головой. «Ты как?» – спросил я у парнишки, который с болезненным выражением лица потирал ушибленный зад. «Пойдет, а где Сергей?» Стоило ему это сказать, как мы услышали шелестящий звук. Я поднял глаза к клону и сквозь непроглядный мрак увидел, как старик быстро спускается на ногах. Он расставил руки в разные стороны и словно серфер умело держал баланс. Я посмотрел на Илью, а он на меня. Почему-то мне стало не по себе от этого, и в голове всплыли слова матери о том, что старшие поколения умеют все. Но разве спуск со склона входит в этот список? Старик благополучно спустился, и даже его возраст оказался не помехой. Система наградила его опытом и характеристиками, которые сильно укрепили его тело по сравнению с прошлым. Пока этот эффект не такой ощутимый, но не пройдет много времени перед тем, как он достигнет 10 и даже 20 уровня. Я оглянулся по сторонам и заметил, что мы находимся на абсолютно ровном полу. Подобное не может существовать в природе, только если вода постоянно не точит этот кусок камня под ногами. Но разве здесь есть что-то похожее на воду? Посмотрите на пол, он слишком ровный и гладкий, воскликнул я. Народ сразу же обратил свой взор вниз, и Сергей даже присел на корточки, чтобы потрогать его. Твою мать, выругался Илья, ведь стоило старику коснуться пыльного пола, как он смахнул желтый песок в сторону, и перед нами раскрылась черная линия, которая была явно нарисована кем-то. Мы в шоке переглянулись между собой и одновременно кивнули. Стоило расчистить эту область от пыли и посмотреть на то, что скрывается под ногами. Чем больше мы махали руками, старательно счищая тонкий слой пыли, тем сильнее билось мое сердце. В конечном итоге под ногами оказался круг, от которого в разные стороны расходились загадочные символы. Это точно были какие-то надписи, но я ума приложить не мог, откуда они здесь и сколько им лет. «Что это за херня, только не говорите мне, что это какой-то текст?» В шоке воскликнул Илья. Его руки дрожали от волнения, и я его прекрасно понимал, ведь у самого сердце практически выскакивало из груди. «Это нечто вроде солнца. Но что значат эти символы?» Старик присел на корточки, и я поднес факел поближе, чтобы разглядеть рисунок получше. Черный круг и расходящиеся в разные стороны иероглифы действительно напоминали детский рисунок солнца, но, к несчастью, это сделали явно не дети и уже тем более не люди. «Одними вопросами сыт не будешь, предлагаю пройти дальше. Раз здесь кто-то был, то поднимите максимальную боевую готовность. Сергей, стой позади нас и не отходи ни на шаг, не дай бог тебя утащит во тьму», строго-настрого приказал я. Если бы старик не почувствовал что-то на глубине, он бы никогда сюда не попал. Но так как он знает, что находится внизу и даже умеет общаться с растениями, это была вынужденная мера, и я постараюсь костьми лечь, но сберечь его от неизвестной опасности. Я сглотнул подступивший к горлу комок и медленно пошел вперед. К счастью, здесь не было кучи отступлений и разветвлений, как обычно бывает по подземных полостях. Здесь был только один проход. Я осторожно вошел в него и поднял факел высоко над головой. Вокруг нам были лишь голые стены, с которых медленно осыпался песок. Грубые, избитые стены сдавливали нас с двух сторон, и нам не оставалось ничего, кроме как продолжить путь вперед. Илья хотел что-то сказать, но я быстро обернулся и приложил палец к своим губам. Он кивнул, и мы продолжили путь дальше. Этот проход был достаточно длинный и напоминал тоннель, оставленный заглотом. Но изредка в этом месте прослеживалась работа искусных мастеров. Проход был выполнен, как арка, и поток над нами был в дугообразной форме. Также на стенах можно было отследить уже изрядно подтертые письмена и рисунки. «Стой, лорд Алекс, будь осторожен», — воскликнул старик. Его голос дрожал, и от этого мне стало прям невыносимо страшно. В этом мире я уже повидал достаточно монстров и смертей, но это место прям нагнетало своей таинственностью и мраком. На секунду мне показалось, что эта тьма сдавливает нас со всех сторон, и стоит факелу погаснуть, и мы останемся здесь навечно, блуждать в темноте в поисках выхода. «Что случилось?» — спросил я, не оборачиваясь. «Впереди то растение, о котором я говорил, и сейчас оно ведет себя совершенно иначе», — ответил фермер. «Ну, обрадовал же ты меня», — со смешком сказал я и сразу же достал пистолет. Я выставил его перед собой и короткими шагами пошел вперед. Не прошло и двух минут, как я увидел окончание этого длинного прохода. Я убрал факел в инвентарь, ведь теперь он нам ни к чему, ведь прямо у выхода из тоннеля сияло белое нечто. «Что это такое?» Илья широко раскрыл рот и в шоке посмотрел на гигантское дерево, которое раскинуло свои ветви по всей пещере. Это дерево горло белоснежным огнем, что придавало ему таинственности и какой-то магической притягательности. После выхода из тоннеля, мы попали в просторную пещеру, которую заняло одно единственное дерево. Здесь не было ни космических кораблей пришельцев, ни таинственных построек и начертаний, только дерево и облизанные временем каменные стены. «Это скорбь», — сдавленным голосом сказал Сергей. Я обернулся и заметил, что из глаз того стекают крупные капли слез. «Ты чего?» — с сомнением спросил я. Старик ни с того, ни с сего начал ронять слезы. «Я покажу», — оно сказало мне. Он быстро подскочил к сияющему дереву и начал рыть землю под его корнями. Мы переглянулись с Ильей и оба пожали плечами, не зная, как реагировать на это. «Что это с ним?» – шепотом спросил он. «Его профессия позволяет не только ухаживать за растениями и чувствовать их. Он еще может общаться с ними», – ответил я. Илья кивнул и больше не задавал никаких вопросов. Время пролетело незаметно, и старик уже отрыл целую яму под собой. Он копал очень быстро и в скором времени добрался до толстых корней, под которыми было то, о чем он толковал. «Боже мой, что же это такое?» – завопил старик, быстро отползая назад. По всей видимости, он сам толком не знал, что же похоронено под корнями безобидного деревца. Мы с Ильей быстро подскочили к нему и ужаснулись увиденному. Под ногами старика была целая куча белоснежных костей. Сотни. Нет, здесь тысячи и тысячи трупов. Это люди, воскликнул я и быстро присев на корточки, взял одну из костей. Они чертовски сильно напоминали человеческие, но таковыми не являлись, ведь на них были синие прожилки и множество острых наростов. Это не люди. Но откуда здесь столь масштабное захоронение? Разве этот мир не населен чудовищами и ксеносами? Откуда здесь нечто подобное и как оно вообще сохранилось? Насколько я знаю, чтобы кости полностью разложились, нужно максимум 30 лет для таких условий. Но это место гораздо, гораздо старше. Система же сказала, что мы первый разумный вид на этой планете. Или я ошибаюсь? Спросил Илья. Мы первые, а это значит, что до нас здесь вообще никого не было. Откуда кости и что это, мать вашу, за дерево? Воскликнул я. Это Ацептолос, древо смерти и жизни. Оно способно поглощать плоть и кости усопших, чтобы перерабатывать их в это. Он вплотную подошел к дереву и отодвинул в сторону кору, которая выглядела невероятно древней. За корой мы увидели две сияющие пластины. Эти пластины сияли белоснежным цветом и были размером с руку ребенка. Система говорит, что это материал для прохождения первичной трансформации, ответил Сергей. Он аккуратно оторвал две пластины и протянул мне. Я был сильно удивлен, что старик отдает мне такую ценную вещь. А кому еще? Я вам обязан жизнью. Берите и решите сами, что делать с ними. Он отмахнулся от меня и прислонил ладонь к стволу дерева. Стоило ему это сделать, как увидели невероятно красивое представление. Дерево колыхнуло ветвями и сбросило с себя белоснежное сияние. «Оно ушло», — еле слышно сказал старик. В его голосе чувствовалась печаль, и мне было сложно понять его озабоченность деревом. Из-за того, что я взял пластины в руки, перед глазами появился целый ворох оповещений, которые я оперативно смахнул, ведь сейчас не время разбираться с этим. Займусь изучением пластин только тогда, когда вернусь в поселение. Дерево мертво, и его можно забрать с собой. Рекомендую сделать из него кресло или же кровать, ведь древесина имеет свойство успокаивать нервы и мышцы. Эффект наступает сразу и помогает избавиться от усталости, добавил старик. Я подошел к дереву и положил на него ладонь. Перед глазами сразу же всплыло оповещение, и я поместил его в инвентарь и присел на корточки, чтобы смахнуть песок обратно на кости. Мы вырыли чужую братскую могилу, и по-хорошему стоит вернуть все на свои места. Мне не потребовалось много времени, чтобы закончить с этим, и теперь настала пора возвращаться, ведь снаружи нас ждали товарищи, которые скорее всего все на иголках. Идем, у нас еще много дел, которые стоит завершить до прихода кровавой луны, вслух сказал я и, не теряя ни секунды, направился к выходу из этой пещеры. Мы быстро покинули тоннель и начали медленно взбираться по склону, с которого и скатились сюда. Так как мы были усилены системой, вернуться обратно не составило труда. Каждый из нас выполз из пещеры и встал перед удивленным Дмитрием, который держал в руках прожорливый бур. «С вами все в порядке. Слава богу. Пока вы там лазили, я не мог найти себе места. Особенно в компании этих женщин, которые прожгли мне всю спину своим взглядом», — пожаловался он. Я оглядел пещеру и заметил, что выступающих кристаллов практически не осталось. Кое-где можно было заметить небольшие вкрапления золота, но по сравнению с тем, что было до этого, об этом не стоило даже говорить. «Сколько добыл?» – спросил я. «Почти 200 килограмм», – сказал он и спрятал бур в инвентарь. Стоило ему это сделать, как перед глазами появилось уведомление о получении опыта. Система подводит расчет итогового количества ехр. Получено 4632 ехр. Вы достигли 14 уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. 7 к выносливости, 12 к силе, 1 к восприятию. В этот раз система одарила меня неплохим количеством характеристик. Только за счет выносливости моя продолжительность жизни увеличилась практически на 2 года. А о дополнительной прибавке к силе удара я вообще молчу. 60 килограмм – это просто астрономическая цифра, ради которой мне пришлось бы провести не один год тренировок. Раз выработка закончена, думаю, стоит перейти к следующей цели. Но мне кое-что не совсем понятно, вслух сказал я. Дмитрий посмотрел на меня и спросил: «Что же, куда нам дальше идти?» «Наверх подняться невозможно, дальше идти по тоннелю также невозможно, ведь мы засыпали его. Возвращаться назад и идти по пустыне в надежде на то, что мы набредем на необходимый нам ресурс», — ответил я. «Разве у нас есть выбор? Отведем девушек в поселение, а сами продолжим путь. Не стоит лезть в задницу к дьяволу в угоду скорости. Можно потратить лишнее время, но добраться до цели без лишних затрат». Слова Дмитрия звучали крайне логично, и мне не оставалось ничего сделать, кроме как согласиться с ним. «Все, собираемся и на выход!» Я окрикнул всех, и народ быстро стекся ко мне. «Анастасия, я отведу вас к нашему поселению, и найди сразу же человека по имени Жека. Он вам все расскажет и покажет», — сказал я. «А как же вы?» — с сомнением спросила девчушка. Я слегка рассмеялся и ответил: «А мы будем работать дальше. Сейчас вам необходим отдых. Ведь совсем скоро вы узнаете весь ужас кровавой луны», — ответил я. Она ничего не сказала и лишь легко кивнула. Мы быстро пошли по тоннелю обратно. Нам нужно много времени, чтобы вернуться в зловещий лес, и уже буквально через полноценный час мы стояли на поверхности. Серый песок и засушливый климат сменился на приятную зеленую травку и сладостный аромат растительности, который тут же ударил в нос. «Илья, Сергей, возвращайтесь в лагерь, а мы с Дмитрием продолжим поиск ресурсов. В этот раз не получится взять вас с собой», — сказал я. Никто из них не противился. Они взяли с собой девушек и быстро скрылись в непроглядной чаще леса. «В любом случае мне придет уведомление о том, что некто попытался вторгнуться в поселение. Мне достаточно сделать легкое движение мыслью, чтобы впустить их, а в остальном Жека сам разберется, что и куда». «Правильно ли было принимать этих девушек? Разве нам не станет еще сложнее от того, что количество людей увеличилось, что в свою очередь вызовет увеличение чудовищ? Они совсем скоро придут к нашим стенам. Выдержим ли мы?» – спросил Дмитрий. «Я все это и сам прекрасно понимал, но разве я мог их бросить одних? Дело не в том, что они слабый пол, который нуждается в поддержке более сильного. Нет, в этом мире нет разделения по полу, здесь есть только выгода, которую ты можешь принести обществу». Девушка имела странный навык, который выпускал молнию, а две ее компаньонки обладали очень и еще раз очень хорошими профессиями. Был ли я жаден? Однозначно. Кто бы отказался от такого шикарного подарка, даже если он и осложнит выживание в этом мире? «Дмитрий, от нас многое зависит, и если мы не сможем добыть то, зачем пришли, тогда у нас действительно будут проблемы», ответил я и, не теряя ни секунды, пошел прочь с этого выдолбленного луга. Геолог также пошел за мной, не сказав больше ничего. До серой пустыни нам оставалось не так много, и пройдя буквально 1,5 километра, мы уже стояли на границе двух экосистем. Стоит сделать шаг, и нога утопнет в сером, летучем песке, который плюет законом физики в лицо. «Ну что, пора начать более опасное приключение», — рассмеялся я и, наступив на песок, пошел вперед. Солнце еще не взошло, и до рассвета было около 3 часов. У нас была целая куча времени, и если мы не попадем в жесткую передрягу, мы успеем вернуться до захода солнца. Глава 15. Каждый мой шаг был размеренным и спокойным. Я не нервничал и не боялся столкнуться с обитателями этого мира. Наоборот, меня переполняло волнение и предвкушение. Казалось, что я помолодел до 20 лет и теперь переполнен энтузиазмом. Система подарила мне жизнь и дала второе дыхание. Теперь мои взгляды на прошлое и будущее в корне поменялись, ведь под постоянным прессингом ксеносов и других отчаянных людей, я волей-неволей меняюсь. «Дмитрий, сколько слотов инвентаря у тебя еще свободно?» – спросил я, слегка наклонив голову в правый бок. Он услышал меня, и его глаза тут же забегали по окнам системы, которые он скорее всего сейчас видел перед собой. 10. Один слот может вместить только 250 килограмм ресурса, так что Ионид заполнил 1,5 слота. Кстати, ты в курсе, что сила прямо пропорционально влияет на вмещаемость одной ячейки инвентаря, ответил он. Его слова сильно удивили меня, и я сразу же открыл инвентарь. До этого я не особо разбирался в его механиках, но услышав геолога, у меня разгорелся нешуточный интерес. Я нажал на одну из ячеек, которая была заполнена небольшим количеством бревен, и перед глазами появилось маленькое окно с информацией. Положить в инвентарь, уничтожить, опечатать, разделить. Вес 45 1175 кг. Погоди-ка, у меня аж целая 1000 вмещается в одну ячейку. Я остановил свой ход и с сомнением посмотрел на Дмитрия, который тоже оказался несколько удивлен. Характеристики влияют на вмещаемость, практически одновременно сказали мы. Но какая? Неужели все? Сколько у тебя силы? Спросил я у него. Тот слегка отвлекся и начал бегать глазами по характеристикам. Не прошло и 5 секунд, как он ответил: у меня 10 силы, а у тебя? У меня 47. Разрыв между нами был слишком велик. Это несколько напрягло меня. Неужели я так далеко ушел от них в плане характеристик? Есть ли кто-то в поселении, кто смог хотя бы приблизиться ко мне? Да, протянул он. В его глазах я не увидел зависти или еще чего-то плохого. Напротив, он был доволен и удовлетворен. Но чем, если у меня 10 сил и 250 килограмм вмещаемости одного слота, то это 25 килограмм на единицу силы. Если подключить мозг и подсчитать, то твои 47 силы будут равняться 1175 килограммам. Я попал? Спросил он. Этот мужик был слишком умен и смог подсчитать это чуть ли не за несколько секунд. На его фоне я выглядел примитивной гориллой, которая только и знает, как убивать и крушить все вокруг. От этого мне стало почему-то стыдно, ведь здоровенный лоб не смог сам подсчитать и разобраться в механике работы инвентаря. Не знаю, может быть, я даже покраснел, но Дмитрий никак не поменялся в лице, и поэтому я облегченно выдохнул. Да, все верно. Получается, сила прямо пропорционально влияет на рост вмещаемости инвентаря. Я приложил 2 пальца к бороде и начал скручивать ее в трубочку. Получается так, наверное, по прибытию в крепость, стоит уделить немного времени на разбор работы системы. Почему-то мне кажется, что мы слишком многое упускаем, ответил он и, слегка наступив на песок, быстро отдернул ногу. Я завел его себе за спину и вдруг ощутил сильную тревогу. Не удивлюсь, если восприятие начало работать по полной, ведь до этого я ничего подобного не ощущал. Призрачное шестое чувство подсказывало мне, что здесь кто-то есть. Я ощутил вибрацию. «Кто-то под песком!» — крикнул Дмитрий. «Будь осторожен!» — сказал я, слегка повысив тон. Он кивнул и внимательно оглядел местность вокруг нас. Серый песок был в своем обычном состоянии, и никого так и не удалось увидеть. Это было очень странно, ведь ксеносы по природе своей сразу же бросаются в бой. А про местных животных я вообще молчу. Тех хлебом корми, дай оттяпать половину тела. Неужели никого? Стоило мне обронить эти слова, как буквально в метре от нас из песка выскочила тварь. Она раскрыла ужасающую пасть, полную острых, словно бритва клыков, и практически захлопнула ее на моей голове. Но благодаря хорошей реакции, я быстро присел на корточки и потянул за собой Дмитрия. Тот знал, что нужно делать, и быстро дистанцировался от меня, чтобы не попасть под раздачу. Тварью оказалась иглохвост 11 уровня. Местное существо первого эволюционного порядка, иглохвост 11 уровень. Даже при разрыве в 3 уровня, это существо все еще очень опасно для меня. Если псина достанет до меня своей пастью, то скорее всего я там и останусь навсегда. Отскочив на метр от существа, я едва избежал жесткого удара хвостом. Белоснежные шипы, покрывающие его, подняли в воздух кучу серого песка, который скрыл позицию существа. Я быстро достал пистолет и выстрелил несколько раз вслепую. Не знаю, смог ли я ранить существо или же нет, но подставлять спину и бежать я попросту не мог. Не дай бог эти шипы попадут по мне. Я медленно начал отходить назад, попутно рыская глазами по завесу из серого песка. Навык бесполезно использовать, ведь этот песок обнуляет его действие. Секунда за секундой стоило песку слегка осесть, как слева от меня поднялся небольшой бугорок. Я не растерялся и сразу же выстрелил туда практически 6 раз. Оранжевое сияние окрасило эту темную ночь, и перед глазами появилось долгожданное оповещение о том, что тварь склеила ласты. За убийство местного существа первого эволюционного порядка вам присуждено 131 ЕКСП. За убийство дали меньше опыта, чем в прошлый раз. Значит, разрыв в уровне снижает получаемые очки. Это было крайне неприятно осознавать, но таковы правила. Система вынуждает меня искать врага себе по силам. «Ты как?» Я обернулся и спросил у Дмитрия. «Порядок. Можем продолжить путь. Еще немного, и я привыкну к неожиданным появлениям существ». Он криво улыбнулся и, похлопав себе по груди, продолжил. «Прискорбно осознавать тот факт, что сколько бы я ни рылся в земле и не добывал ресурсов, я не смогу убить подобную тварь так же легко, как и ты. Я так не думаю. Скорее всего, именно Александр положит начало укреплению индивидуальной силы человечества. Его профессия позволяет соорудить множество самых разнообразных механизмов. Что-что, а среди этого множества, точно найдется то, что может использовать каждый в борьбе с этими тварями», — сказал я, слегка похлопав его по плечу. Это были непростые слова поддержки. Я искренне верил в это и надеялся, что этот день рано или поздно настанет. Я тоже на это надеюсь. Стоять в стороне и смотреть, как твои товарищи страдают, отбивая атаки чудовищ. Мне очень сложно это дается. В прошлом я, может быть, и слова бы не сказал и так же продолжил стоять за спинами других. Но здесь, я не могу так, — добавил он. Мне нечего было ответить на это, и я убрал пистолет в инвентарь. «Пойдем», — сказал я, и мы продолжили путь в недра пустыни. Я активировал навык, и, к несчастью, картина обстояла точно так же, как и в прошлом. Кроме небольших скоплений синих цветов, я ничего больше не увидел. Но чем дальше мы шли, тем больше этих скоплений становилось. За час мы смогли преодолеть около 4 километров, и, к моему удивлению, мы не встретили ни одного зверя или же ксеноса. Кроме безжизненной пустыни и звездного неба, а пути больше ничего не было. «Твою-то мать, где эти чертовы ресурсы?» – воскликнул я, силой пнув кучу серого песка. Он взмыл в воздух и начал планировать к северу от нашей позиции. Зрелище однозначно невероятное, но ситуация с ресурсами была крайне хреновая. «Постой, ты чувствуешь эту вибрацию?» – окрикнул меня Дмитрий. Я резко остановился и замер на месте. Сначала я ничего не чувствовал, но чем больше времени проходило, чем отчетливее до меня доносилась мелкая рябь, которая касалась ступней и медленно ползла до икроножных мышц. «Какого черта?» — с вопросительной интонацией выругался я. Я ума не мог приложить, откуда эта чертовщина доносится, но чутье подсказывало мне, что это нечто плохое. Впереди нас был высокий бархан, и я решил быстро взобраться на него, чтобы увидеть картину, которая происходит за ним. «Будь внизу!» — крикнул я Дмитрию. Тот кивнул и послушно остался ждать меня. Взбираться по такому песку была сплошная головная боль. Ноги жутко скользили, а руки проваливались. Это было очень странно и не поддавалось никакой логике, ведь шли мы вполне бодро по этой проклятой серой пустыне. Мне понадобилось чуть больше 5 минут, чтобы покорить эту серую гору песка, и, слегка выглянув за нее, я тут же прилип к поверхности бархана. Если бы я мог зарыться в песок, не поднимая песчинки в воздух, то с радостью бы сделал это. Прямо передо мной развернулась поистине ужасающая картина. Целая армия ксеносов под предводительством того ублюдка 200 уровня гнали на запад целое полчище местной живности. Ксеносов было настолько много, что между отдельными особями некуда было упасть шапке. Самое странное было даже не то, что твари гоняют местную живность, а то, что они делают это строгим строем и даже подчиняются своей старшей версии. Значит, эта мразь их лидер? Я украдкой посмотрел на гигантское чудовище, что передвигается на 4 лапах, и яркий свет его голубых глаз практически ослепил меня. Это существо выглядело совершенно иначе, чем ксеносы, и на секунду мне показалось, что Аморфис прибыл из космоса. Но я быстро отсек такую идею. Каким бы сильным ни было это существо, выдержать гнет открытого космоса невозможно. Ксенос 3-го эволюционного порядка, Аморфис 199 уровень, первичная трансформация, прерванная. Но почему система пишет, что ее трансформация первичная и к тому же прерванная? Разве при таком уровне она вообще может быть первичной? Если бы я в описании увидел тройную или же даже 5-кратную трансформацию, то даже не удивился бы. Но вдруг я заметил, как существо резко повернуло голову в мою сторону. От ужаса я практически вжался в песок и, закрыв глаза, свернулся в комок, стараясь подобным образом отвести от себя внимание. В этот момент сердце билось подобно молоту о наковальню, и каким бы сильным в данный момент я не был, выдержать удар этой твари я не смогу. С течением времени вибрация становилась все тише и тише, пока окончательно не пропала. Дмитрий все это время мирно ждал меня под барханом. Он не паниковал, увидев мое представление, и это сильно впечатлило меня. Я раскрыл глаза и заметил, что твари скрылись за горами из серого песка, и ссоре всего дальнейший путь пройдет вообще без встреч с ксеносами. Я быстро встал и практически скатился с бархана. Геолог вопросительно посмотрел на меня, будто бы спрашивая: «Ну что там?» Я прочистил горло и легонько похлопал себя по телу, покрытому песком. Следом мне пришлось довольно подробно описать все, что я увидел, и с каждым словом лицо мужчины передо мной становилось все страшнее и страшнее. «Хочешь сказать, что они мигрируют?» «Не знаю, но марш выглядел очень строгим, и скорее всего у них подобие коллективного разума», — ответил я, на всякий случай вытащив пистолет. «Как ты думаешь, они скоро будут у ворот нашего поселения?» Дмитрий задал такой вопрос, ответ на который я был не в силах дать. Я лишь пожал плечами и быстро пошел вперед. «Необходимо достать то, зачем мы сюда пришли, и попытаться по дороге найти хоть какую-то еду, которая реально будет предоставить поселению». Геолог быстро последовал за мной. Таким образом начался новый раунд скитания по серой пустыне. Прошел еще один час нашего пути. За это время мы преодолели более 5 барханов самой разной высоты. Обойти их было нереально, ведь их ширина порой доходила до сотен метров. Ксеносы мигрировали на запад, и теперь эта местность полностью безопасна. Скопление ресурсов под землей также достигло приличного уровня, но была одна большая проблемка. Чтобы достать их, пришлось бы закопаться по уши в песок. К сожалению, навык не говорит, какой ресурс спрятан на глубине, и нам рано или поздно придется играть в своеобразную рулетку. Я прошел еще несколько метров и остановился посреди пустыни. Я опустил голову вниз и обнаружил, что под нами довольно большой пласт породы, которую можно попытаться достать с такой глубины. «Нашел что-то?» – спросил Дмитрий. «Да, но до этого еще нужно добраться», – сдавленным голосом ответил я. «Сколько?» – снова спросил геолог. «Метров 20, может еще больше. Сложно оценить расстояние до руды или же кристаллов», – ответил я. Дмитрий кивнул и достал бур из инвентаря. Он без каких-либо лишних слов сразу же приступил к работе. Совсем скоро он скрылся с моих глаз, ведь за жалкие 20 минут ему удалось пробиться аж на 20 метров вниз. Он делал все грамотно и красиво, поэтому песок не скатывался обратно в котлован, и я мог даже спуститься к нему по склону, который он оставил позади себя. Я больше не мог стоять один наверху и решил спуститься к нему. Я достал факел и осторожно, переступая с ноги на ногу, приблизился к нему. Вскоре факел осветил его сгорбленную спину, и, коснувшись его плеча, я в шоке отпрыгнул назад. Дмитрий сильно вздрогнул и резко обернулся, напугав меня до чертиков. «Я что-то нашел», — воскликнул он и указал пальцем в стену перед ним. Он докопался, по всей видимости, до руды, но что-то помешало ему продолжить спуск вниз. «Что это?» Я аккуратно присел на корточки и легонько прикоснулся к белому выступу. По текстуре это нечто напомнило мне кости животного. «Но что они делают на такой глубине?» «Смотри», — сдавленным голосом сказал он, и пасть бура снова начала втягивать в себя окружающий песок и руду. Вскоре перед нами раскрылся небольшой вход в невероятно просторную пещеру. Мы переглянулись и одновременно кивнули, сказав: «Спускаемся». Еще в самом начале пещера выглядела как рукотворный объект. Войдя внутрь, мы оказались в самом начале поистине гигантского строения, выполненного кем-то, кто обладает разумом и умениями. Это уже второе такое место, и догадки о том, что кто-то или что-то было здесь до нас, начали постепенно становиться реальными фактами. С помощью жалкого факела невозможно было осветить это место, и мы решили идти по стене. Стены были выполнены из странного, гладкого камня, который был настолько в хорошем состоянии, что на секунду мне показалось, будто бы его положили совсем недавно. «Что это за чертовщина, откуда здесь такое место?» — на повышенных тонах спросил Дмитрий. «В этом мире творится какая-то дьявольщина, и я 100% уверен, что мы ни черта не первые, кто оказался здесь. Система явно что-то скрывает, но на кой черт ей это нужно?» — ответил я. Подземное строение поражало своими размерами, ведь по моим скромным оценкам мы прошли уже больше 200 метров. Пол под ногами был выполнен из шероховатого камня, и даже подошвой я чувствовал небольшие зазоры между каменными блоками. Я вел рукой по стене, и в какой-то момент свет факела осветил начало точно такого же рисунка, как в той пещере с сияющим деревом. Черное солнце с расходящимися от него в разные стороны иероглифами, трактовку которых мы даже представить не могли. Это, я рассказал ему о том, что мы встретили в той пещере, и он широко раскрыл рот, с глупым выражением лица глядя на меня. «Какого хрена вы не рассказали нам?» – возмутился Дмитрий. Я виновато посмотрел на него и извинился за недосказанность. Под его возмущенный взгляд мы продолжили идти по краю стены в надежде наткнуться на ее завершение. Но сколько бы мы ни шли, этого не происходило, пока я не наткнулся рукой на странный круглый выступ. Это был кристалл, который уже давно потерял свое первоначальное сияние и лишь легонько, тускло поблескивал. Свет факела отражался в нем, создавая завораживающую картину. «Давай сделаем небольшой перерыв. Нужно немного отдохнуть. Я давно не ел, и энергетический запас постепенно подходил к критической отметке. Каждый мой шаг отдавался сильной одышкой, и необходимо сделать небольшой привал перед тем, как продолжить путь в неизвестность». Дмитрий был напротив, и я оперся спиной о стену и случайно зацепил кристалл. «Бляха», — вслух сказал я и краем глаза заметил, как от этого странного объекта сферической формы потянулись голубоватые линии. Они быстро добрались до потолка. «Что происходит?» — крикнул Дмитрий. Я бы тоже закричал от шока, но тот, к несчастью, опередил меня, и все, что мне оставалось, так это смотреть, как линии постепенно захватывают весь потолок и расходятся от центра в разные стороны. По всей видимости, они должны были коснуться точно таких же кристаллов. Но что будет дальше? Вскоре линии достигли остальных кристаллов, и все помещение озарилось яркой вспышкой света, который практически ослепил нас. Прошло несколько минут, перед тем, как наши глаза привыкли к неожиданной перемене в освещении, и я сразу же уставился в центр комнаты. Там мы увидели колоссальных размеров кучу белоснежных, словно первый снег, костей. Эта куча громоздилась до самого потолка и внушала своим видом невероятный страх и ужас, который заставил сердце уйти в пятки. Я сглотнул вставший поперек горла комок и еле слышно спросил: «Ты тоже это видишь?» Дмитрий повернул голову в мою сторону, отвечая: «Лучше бы я этого не видел». Я окинул кучу взглядом и заметил позади нее, на противоположной стене, небольшую дверь, отделанную золотым кристаллом. «Идем?» Я указал пальцем на дверь и спросил своего товарища: «Уверен? Если да, то пошли, только давай обойдем эту кучу, не хочу потревожить души усопших», — ответил он и кивнув, мы медленно, но верно начали приближаться к центру зала. Глава 16. Куча костей принадлежала существам, которые были очень похожи на людей, но таковыми они не являлись. Мы остановились у этого бессмысленного захоронения, и я присел на корточки возле костей. Мой интерес захватила одна из них, и она сильно отличалась от стальных. Эта кость была изумрудного цвета, и не знаю, чем я руководствовался, но как только мой глаза зацепился за нее, я тут же схватил кость. «Какого черта ты творишь, мы же договорились ничего не трогать». Дмитрий широко расширил глаза и в шоке отступил от захоронения. Как оказалось, он не зря это сделал. Стоило спрятать кость в инвентарь, как весь зал задрожал. Песок и пыль начали осыпаться с потолка, и на секунду мне показалось, что в скором времени весь зал разрушится, похоронив нас под завалами. Я быстро подскочил на ноги и, схватив геолога за шкирку, ломанулся в сторону выхода. Но тот, как назло, осыпался прямо перед нашим носом. Я в шоке отпрыгнул назад и сдавленным голосом сказал: «Мы в ловушке. Я же просил ничего не трогать», — возмутился Дмитрий. Он вырвался из моей железной хватки и, поправляя воротник, продолжил причитать: «Ты представляешь, сколько времени нам понадобится, чтобы разобрать завал из этого камня? Это тебе не копаться в песке. Мы здесь, как минимум, на несколько часов». Он топнул ногой и обернулся, чтобы посмотреть на сваленные в гигантскую кучу кости, и тут же закрыл рот. Я сначала не увидел то, что его так напугало, и беззаботно ответил на его причитание: «Расслабься, все в порядке». Но стоило мне обернуться, как я точно так же захлопнул рот, не зная, как реагировать на то, что произошло. Разбросанные и перемешанные белоснежные кости начали слепливаться вместе какой-то таинственной силой. Косточка за косточкой, и вскоре перед нами предстало существо, которое было точно таким же, как и создатель, который является безоговорочным королем ледяного ада. Я начал постепенно отступать к стене и вскоре уперся в нее спиной. Дмитрий поступил точно так же и, переглянувшись, мы оба криво улыбнулись. Местное существо второго эволюционного порядка, создатель, реплика, 56 уровень. Что нам делать? Геолог толкнул меня в плечо и, отвлекая от созерцания этого существа, я отвлеку его, а ты дуй к той двери и попытайся открыть ее. Мы не соперники этой твари, и если не сможем выбраться отсюда, то скорее всего склеим ласты, прошипел я. Внутри я корил себя за свою безрассудность, но откуда я мог знать, что куча чертовых костей породит такое создание? Этот гребанный мир полон дьявольщины и таинственных сил, но не до такой же степени. Неужели здесь вообще ничего нельзя сделать необдуманно? Но раз я облажался, то пора бы взять ответственность на себя и вывести нас из этой западни. Действуй! Воскликнул я и, вытащив пистолет, сделал пару выстрелов в голову этого чудища 56 уровня. Меткости мне было не занимать, и несколько оранжевых лучей с силой ударились о белоснежную, вытянутую маску создателя. Из-за огромной силы луча, тварь практически завалилась назад. Но, к несчастью, этого не произошло, и буквально на моих глазах из ее тонких ребер вырвалось огромное количество белых канатов. За счет этих отростков тварь смогла сохранить баланс, и небольшая впадина на ее лбу засветилась огненно-красным светом. Я примерно понимал, что это значит, и, слегка отступив назад, сделал еще пару выстрелов. Но в этот раз не прокатило, и перед тварью образовался неприступный щит из белоснежных костяных отростков. Луч хоть и обладал невероятной температурой и проникающей силой, ему так и не удалось пробиться сквозь это. Все-таки разрыв 42 уровня говорит о многом. Каким бы оружием я ни обладал, личная мощь этого существа выходит за границы того, с чем я мог бы справиться. Но, к счастью, слово капитана не подвело в самый критический момент. Каким бы сильным ни был создатель, это всего лишь реплика, и его мощь далека от оригинала. Я выпускал луч за лучом, стараясь оттеснить тварь к противоположной стене, чтобы выиграть немного времени Дмитрию. Краем глаза я заметил, что тот быстро добежал до двустворчатой каменной двери и маниакально нащупывает переключатель, который должен открыть ее. Дверь была невероятно красивая и походила больше на произведение искусства, а не бытовую конструкцию. Исписанная золотыми кристаллами и голубыми прожилками, она всеми силами кричала о величестве и силе прошлых существ, которые возвели это место. «Твою мать!» — воскликнул я. Я отвлекся буквально на секунду, а вокруг меня уже собралось огромное количество белоснежных отростков. Я и представить не мог себе, что они могут вытягиваться на такое расстояние, что практически сыграло со мной злую шутку. Мое тело рефлекторно отступило назад, и, слегка согнув спину, я бросился на прохладный каменный пол. Отростки схлопнулись прямо надо мной и врезались в стену, откалывая от нее увесистый кусок. Если бы такой мощный удар пришелся по мне, то скорее всего пробил бы насквозь. Не думаю, что удостоюсь еще одной встречи с пастухом. Рисковать и отвлекаться нельзя. Нужно дождаться момента открытия дверей и галопом пронестись по полю боя. Быстро поднялся на ноги и бросился влево, стараясь отдалиться от щупальцев существа. Мне это удалось сделать, и, подняв голову, я встретился с красным глазом создателя. На секунду мне показалось, что цвет стал более насыщенным и густым. «Беги!» – мысленно подумал я и практически в ту же секунду перекатился влево, избегая молниеносного красного луча. Он был очень сильно похож на лазер, который я видел в фантастических фильмах. Характеристика восприятия оказалась как никогда кстати. Неведомым мне образом я почувствовал, что тварь сейчас совершит смертоносную атаку, и если не уклонюсь в бок, то скорее всего от меня и косточки не останется. Красный лазер проделал в стене огромную дыру, с краев которой стекала расплавленная порода, и к моему удивлению он не становился на этом, а последовал за мной. Я округлил глаза от ужаса и бросился от него подальше, попутно стреляя ему в голову. Это помогало, но только самую малость. Каждый мой выстрел смещал луч в сторону от меня, и в какой-то момент я оказался между двух огней. Справа кровавый лазер, который расплавит меня в жижу, а слева полчище белоснежных костяных отростков. Я резко остановился и огляделся по сторонам. К своему ужасу я осознал, что кроме как вперед, в лапы к монстру, мне бежать некуда. Я глубоко вздохнул и крикнул: «Ну что там, блядь, с этой дверью? Готово? Беги сюда!» — ответил мне Дмитрий. Я взглянул на него и заметил, как тот стоит в проходе и держится за сферическую кнопку голубоватого цвета. Мне осталось лишь пройти мимо этой твари, и тогда моя жизнь окажется в безопасности. Но как это сделать? Неужели попытаться пройти в ноги? Будь что будет. Я стиснул зубы и, сделав серию из 3 выстрелов, слегка оттеснил существо назад и бросился прямо на него. Расстояние между нами было чуть больше 10 метров, так что я вполне могу вырваться из этого треугольника смерти и спасти свою шкуру. Каждый мой шаг был размашистым и быстрым, а за счет огромного количества ловкости, я сократил дистанцию между нами буквально за несколько секунд. Тварь направила лазер прямо в мою сторону, прожигая пол практически до основания и едва не коснулась моей спины. Благо в этот момент я словно рыба бросился ему между ног. Ударившись о стену, я быстро вскочил на ноги и ломанулся к раскрытой двери. До нее было чуть больше 5 метров, но это не расстояние для меня. Я смог добраться до Дмитрия буквально за 2-3 секунды. Копии создателя не хватило этого времени, чтобы догнать меня, и буквально перед его носом двери быстро сошлись, отрезая его от нас. Я упал на холодный пол своим пузом и начал жадно хватать ртом воздух. Битва не продлилась и 3 минут, но мне казалось, что я целый час боролся с превосходящей меня по всем параметрам силой. Я перевалился на спину и ладонью смахнул выступивший на лбу пот. Твою мать, я чуть не помер. Стоило мне обронить эти слова, как по ту сторону раздался оглушительный взрыв. Дверь задрожала, и на ней появилась целая россыпь трещин. Я быстро подскочил на ноги и зорко огляделся по сторонам. Это помещение оказалось небольшой комнаткой, и слева от нас была точно такая же дверь. Дмитрий не терял время даром и уже подошел к ней. Продавив сферический переключатель, он отошел от дверей на небольшое расстояние. После его действия вся комната озарилась голубым сиянием, и мы смогли увидеть еще больше символов, происхождение и предназначение которых мы не могли понять. Единственное, что я понял, так это то, что существо, которое возвели это сооружение, что-то знали о создателе, ведь здесь было его изображение. Эта хрень за дверью, идеальный солдат. Вот бы и мы обзавелись таким, с нотками зависти в голосе сказал Дмитрий. Было бы неплохо, но разве такую мощь возможно контролировать? Он от меня практически мокрого места не оставил. С затаенным страхом ответил я. Но они как-то смогли же сделать его стражем этой гробницы, добавил Дмитрий. Тем временем прошло несколько минут перед тем, как открылись вставшие на нашем пути двери. Тварь прекратила долбиться внутрь после того, как Дима активировал какой-то механизм в этой комнате, и от моего сердца наконец-то отлегло. В эту минуту я чувствовал себя в безопасности и даже не думал о том, что мне предстоит каким-то образом вернуться на поверхность. Двери полностью открылись, и перед нами предстала небольшая белая комната. Она была отделанная белоснежным камнем, от которого исходило мягкое сияние. Мы вошли внутрь и вдруг осознали, что сюда могло бы поместиться порядком 5 человек или даже больше. Это что, неужели существо прошлого смогли построить целый лифт? С сомнением спросил Дмитрий. Я оглядел комнату и заметил на стене слева от нас еще один сферический механизм. По всей видимости, все эти механизмы были выполнены в подобном стиле, только вот их предназначение разительно отличалось. То есть раздвижные каменные двери тебя вообще не смутили? С небольшим непониманием спросил я. Он от смущения прокашлялся пару раз в закрытый кулак и, поправив очки, с силой вдавил этот механизм. В ту же секунду комната затряслась, и каменные двери перед нами начали медленно сходиться. Тряска нарастала с каждой секундой, и ногами я почувствовал, что своего рода лифт медленно спускается вниз. Куда он ведет нас и куда мы вообще держим путь? Я не особо задавался этими вопросами, ведь нам нужно было избежать преследования реплики создателя, и мы это успешно сделали. Как только разберемся с лифтом и местом, в которое он ведет, так сразу же будет составлять план возвращения в поселение. Я не знал, сколько времени мы здесь провели, ведь солнца над головой нет, но по ощущениям не больше часа. Лифт спускался безумно долго, и на какой-то момент я даже начал зевать. Дмитрий тем временем облокотился на одну из стен и слегка прикрыл глаза, стараясь отдохнуть в длительном ожидании. Прошло уже больше 10 минут, а мы все спускаемся и спускаемся. По моим скромным оценкам, мы преодолели уже более 100 метров, может быть даже 150, но дна до сих пор не видно. Я уже было хотел сложить руки на груди и тоже немного отдохнуть, как лифт сотрясла сильная вибрация. Раздался характерный щелчок чего-то входящего в пасы, двери с грохотом начали расходиться в разные стороны. Первым, что нас встретило, было полное запустение и мрак. Прямо у входа в длинную пещеру валялось множество истлевших и неузнаваемости инструментов. Пыль покрыла их толстой коркой, и стоило мне прикоснуться к одному из них, как тот тут же рассыпался в прах. «Это шахта?» — с вопросительной интонацией спросил Дмитрий. «Похоже на то», — ответил я. «В отличие от прошлых стерильных комнат, здесь все было иначе. Потолок был пронизан полчищем змеевидных проводов, в которых застоялась некая голубоватая жидкость, а по бокам от нас была целая система трубопровода, которая вела в неизвестность. Вода с них не капала, и их чертовски сильно изъела ржавчина, оставляя на их поверхности глубокие дыры. Я заглянул в одну из них и заметил, что та полна серого песка. Но откуда здесь взялся этот песок? На такой глубине мы не должны встретить и следа этого нарушающего законы физики материала. Смотри, здесь рубильник. Но какого хрена он сделан из точно такого же кристалла, как и те кнопки наверху? Он указал пальцем на кристаллический предмет, который сильно походил на рубильник подачи электричества. Я подошел к нему и с сомнением спросил. Стоит? Не знаю, что эта хрень может запустить, но мне кажется, что после включения здесь загорится свет и не более того. Он пожал плечами и хлопнул по рубильнику. Тот с треском обломался наполовине, но свою задачу сделал на отлично. В эту же секунду по свисающим с потолка проводам заструилась голубая жидкость. Она хлынула по ним и унеслась вглубь тоннеля. По трубам тоже что-то зашуршало, но даже спустя минуту оттуда ничего не вытекло. Это сильно осчастливило нас, ведь если бы из них хлынула вода или еще что-то, то скорее всего мы бы просто утонули. Жидкость, текущая по проводам, засияла светло-голубым светом, и это кое-как но смогло осветить тоннель. Мы переглянулись и медленно пошли вперед. Пройдя добрую сотню метров, я краем глаза заметил какой-то след на поверхности серого песка. Этот след был очень отчетливым, и сложилось впечатление, что кто-то идет впереди нас, что было просто невозможно. «Смотри, Алекс», — дрожащим голосом сказал Дмитрий. Я посмотрел на него и последовал взглядом за его указательным пальцем. На ОД из труб была выдавлена серия слов, которая исполнялась на русском языке. «Первая гарда, учебный полигон номер один». «Кто оставил эти слова?» — воскликнул я, нежно касаясь шершавой поверхности трубы. «Наш предшественник», — сдавленным голосом ответил Дмитрий. Поле его слов я сразу же вспомнил тот дневник и написавшего его первопроходца, которого волею случая занесло в это гиблое место. «Он был здесь», — синхронно воскликнули мы, с тревогой поглядывая вглубь тоннеля. «Но каким хером он смог добраться сюда? Неужели у него было какое-то оборудование, позволяющее проникать настолько глубоко?» — спросил Дмитрий. «Но на этот счет у меня было свое предположение, которое я тут же озвучил. А что, если в его времена это место не было столь запустелым и похороненным под миллионами тонн руды и серого песка?» Он слегка напрягся после моих слов и поправил оправу очков. «Думаю, мы все узнаем, когда доберемся туда», — он указал пальцем в конец тоннеля и кивнув, я вытащил пистолет. Хоть мне дико хотелось узнать, что же там впереди, я не летел словно угорелый, ведь на каждом углу нас могла поджидать опасность. Страж наверху уже дал понять, что это место не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Среди этих руин могли затесаться точно такие же сторожи, чей уровень в 4 раза больше моего. Каждый мой шаг был строго выверен. В этот момент я даже старался не дышать громче обычного, чтобы ненароком не пропустить мимо ушей чей-то шаг или же шорох. С течением времени руины старой шахты оставались точно такими же, и буквально через 20 минут мы достигли границы тоннеля. Перед нами раскинулось гигантских размеров месторождение. Стоило мне сделать шаг вперед, как всем телом я ощутил, что будто бы погрузился на дно океана. Здесь было невыносимо влажно, и все вокруг покрылось голубоватым конденсатом, который медленно стекал по трубам, кристаллам. «Неужели это тот минерал, о котором говорил Саня?» «Сиакрисл», — воскликнул я в шоке, озираясь по сторонам. «Голубой кристалл в форме звезды, который источает влагу. Черт меня за ногу, я думал, мы никогда не сможем найти его. Какова вероятность, что спустившись черти знает куда, мы наткнемся именно на него?» Дмитрий вопросительно посмотрел на меня. «Около нулевая, но не нулевая», — с улыбкой ответил я. Геолог осторожно приблизился к воронке, которая спиралью закручивалась к центру, и, присев на корточки, внимательно осмотрел ее. «Алекс, подойди-ка, пожалуйста», — он помахал мне рукой, и я медленно подошел к нему. «Что случилось?» — спросил я, и стоил мне заглянуть вниз, как я заметил гигантские голубые кристаллы, внутри которой отчетливо прорисовывались чьи-то фигуры. «Какого хера? Ты видишь это?» — в шоке воскликнул я. «Да, думаю, стоит спуститься и посмотреть на это вблизи». Он встал и свернул на тропу, которая выводила на спиралевидную дорожку. «Да, идем», — добавил я и пошел следом за ним. Расстояние до дна было не таким большим, около 15 метров, и скорее всего, что-то помешало прошлым владельцам этого места выработать по полной эту шахту. Но что это было? Кто убил их всех и что за твари покоятся внутри этих кристаллов? Глава 17. Дорожка, которая вела к центру воронки, где раньше шла добыча сиакрисл. Она была слегка осыпана и местами виднелись длинные прогалы, в которые желательно не наступать. Хоть высота была не смертельной, получить травмы все равно реально. Не хотелось бы тратить ценную целительную воду на переломы. «Алекс, что думаешь насчет этого места?» – спросил Дмитрий. Он шел позади меня, и я, не поворачивая головы, ответил. «Здесь все дышит на ладане. Полное отсутствие растительности и животных. Колоссальное количество ксеносов, выдавивших практически всех местных тварей. Так что мой ответ – нет. Да, было бы это место в зловещем лесу, наша жизнь была бы куда проще. Под землей обороняться куда проще, и не все ксеносы могут добраться до подобных сооружений», — добавил он, но я резко обернулся и странно посмотрел на него. «Это полная чушь. Вспомни того ублюдка 200 уровня. Думаешь, ему есть какое-либо дело до того, где мы обитаем? Если он захочет, то нас ничто не спасет. Также вспомни охотников, которые словно кроты прорывают себе путь аж до тоннелей заглота. Они не боялись его и адаптировались под его стиль жизни. Им не составит труда уничтожить нас всех под землей, где не чувствуют себя, как дома». Я бы довольно жестким в своих словах, но зато я выразил именно то, что думал. «Твоя правда, но мы не знаем всей картины. Не знаем, из чего сделаны эти стены и насколько они прочные. Не знаем, есть ли технология по воспроизведению этих реплик создателя. Ты только представь, сотни реплик стоят перед стенами нашего поселения и сминают в блин ксеносов. Они даже убежать не смогут, не то что подступиться к нам». Он развел руки в стороны с огнем в глазах, посмотрел на меня. «Ха-ха-ха, заметь, как быстро наше мировоззрение изменилось. Совсем недавно мы прятались за деревянным забором и мечтали о том, чтобы продержаться еще один день. А теперь ты говоришь о создании своей армии портативных роботов, которые за нас отобьют врагов. Не заблуждайся, уровень роботов ограничен, но наш нет. Только наша сила сможет оттеснить ксеносов и любую другую тварь от наших стен», — ответил я. «На самом деле я не был против найти подобную технологию и попытаться воспроизвести ее, но на данном этапе нам жизненно необходимо развить именно свою силу. К несчастью для боевых людей, она развивается исключительно посредством убийства врагов. Безусловно, можно развить странные навыки и профессии, но всегда есть это чертово «но». Навыки и профессии редки в этом мире, как яйца жар птицы в нашем.